Глава 59. Эндж. «Нам нужно поговорить», — сказала Эндж. Лукас выглядел удивленным, что само по себе раздражало. Он вернулся домой и поэтому, очевидно, решил, что все закончилось. Эрин и Чарли — просто еще одна ошибка, как Джози, и теперь они будут жить дальше. По крайней мере, так он думал. Эндж вспомнила, как Бен смотрел на Эсси в больнице. Это был не взгляд увлечения или даже любви. Это была настоящая большая забота. Она волновала его больше всего остального. Для него она была выше всего и всех. «В чем дело?» — спросил он. Они были в своей спальне. Было сложно найти место для разговора наедине, так как мальчики были повсюду, а они, казалось, теперь были всегда рядом, словно что-то почувствовали и боялись уйти. Но в этом были свои плюсы. Дважды Эндж видела, как Колли смотрит на айпаде то, что ему смотреть не следовало. А полчаса назад, когда она взглянула за плечо, пока он печатал сообщение, она узнала, что у него есть девушка, и ее зовут Кендис. «Почему она раньше не была с ними рядом так много?» — спросила она себя. «С Уиллом и Олли. И с Лукасом тоже». Возможно, если бы она держала его поближе к себе, она бы однажды заглянула ему через плечо и поняла, что у него тоже есть девушка. Эндж села на кровать. «Я больше не могу быть твоей женой». Когда она произносила эти слова, голос в ее голове закричал. «Заткнись! Заткнись! Заткнись! В каждом браке есть проблемы! Разве не лучше иметь его хоть такого, чем вообще никакого? Ты никогда не найдешь себе другого, даже старого и больного. В твоем-то возрасте, ради бога, заткнись!» Но она продолжала говорить. «Мы будем поддерживать отношения, ведь у нас двое детей. Но у тебя также есть ребенок от другой женщины, что означает, что с ней ты тоже обязан поддерживать связь. И зная тебя, я могу сказать, что ты всегда будешь общаться с Чарли, как тебе и полагается». Она сделала глубокий вдох и заставила себя продолжать. «Но для меня, я боюсь, это слишком. Слишком много мусора нужно будет заметать под ковер». «Но, Сэрин, все кончено», — начал Лукас. «Дело не только в Эрин», — сказал Эндж. «Есть и другие женщины, те, о которых я не знаю». Проговаривая это, она знала, что права. Лукас не ответил. Когда Эндж повернулась к нему снова, его голова была опущена, а руки закинуты за шею. «Ты говоришь правильные вещи, Лукас, и даже делаешь правильные вещи, но верность — не дополнительная опция в браке, по крайней мере, для меня». Он посмотрел на нее умоляюще. «Пожалуйста, дай мне еще один шанс, последний. Если я сделаю это снова, я уйду, без всяких просьб». Эндж вспомнила тот день в магазине. Два клетчатых кресла бок о бок, воображаемые внуки на коленях. Затем она подумала о человеке, с которым хотела сидеть в этих креслах. «Ты неплохой человек, Лукас», — сказала она ему, — «но ты ужасный муж». «Эндж», — начал он опять. «Ответ — нет», — сказала она и вышла из комнаты, чтобы не успеть передумать.